Глава 52. Ветер уже вовсю гулял по помещению, играя с мусором и волосами мастера. Я порадовалась, что взяла в привычку делать по утрам тугую шишку. Сейчас такая прическа была как нельзя кстати. Неподалеку от прорехи находилась неприметная черная дверца. Она явно была очень прочной, из обитого железом дерева. Дверца выглядела весьма интригующе. Не оставалось и сомнений, что за ней могли прятать только что-то очень важное. Например, сокровищницу. Правда, был один странный момент. На дверцу было очень некомфортно смотреть. Исходящую от нее давящую силу чувствовала даже я. «Что там?» — невольно вырвалось у меня. «Сердце Бара», — отозвался дракон, снимая рубашку и кидая мне. «Сгусток силы, который наполняет бар жизнью. Поэтому прореха опасна. Она питается этой силой». «Ясно», — пробормотала я. «Вот почему мастер был таким напряженным и сосредоточенным. Похоже, борьба ему предстоит непростая». И снова по взмаху его руки мусор расступился в стороны. Мастер шагнул вперед в этот проход. Едва он от меня отдалился, как платье перестало сжиматься корсетом и чуть ослабило хватку. Но не до конца. Более того, ткань как будто слегка нагрелась, а потом и вовсе начала мерцать и даже будто слегка светиться. Что происходит? Похоже, то ли из-за прорехи, то ли из-за бури оно чересчур напиталось магией. Как бы ни случился какой-нибудь сбой. Пока я беспокоилась из-за платья, мастер продолжал спокойно и уверенно делать свое дело. Он снова вскинул руки, направив ладони на прореху, и борьба началась. В этот раз битва определенно была куда более сложной, так как узор в виде решетки проступил на теле мастера почти сразу. Пламя заплясало над кожей. В этот раз не только над руками. Время от времени оно пробегало по плечам, спине и груди. А потом прореха все-таки неохотно начала закрываться. Я бы испытала облегчение, если бы не продолжала беспокоиться из-за платья. Искриться оно перестало, но начало пульсировать, как живое. Именно поэтому я пропустила момент, когда прореха полностью закрылась, и осознала это только когда мастер тихо сказал: «Все». Как и в прошлый раз, он немного постоял неподвижно, остывая, а потом медленно направился ко мне, шагая чуть тяжелее, чем обычно. Я решила в этот раз постараться не дергаться понапрасну и просто спокойно подать ему рубашку. Даже если наши руки слегка соприкоснутся, то, как показала практика, ничего не произойдет. И он не будет злиться и пытаться нарочно дотронуться до меня лишний раз. Платье вроде перестало пульсировать, поэтому я почти успокоилась. А зря. Стоило только мастеру чуть приблизиться, как корсет вдруг снова сжался, да так резко и туго, что у меня потемнело в глазах. Я как раз выдохнула, а снова вдохнуть никак не могла. В голове помутилось, и я даже не сразу поняла, что падаю. Впрочем, падение было мягким, подо мной возникло что-то упругое, а уже только потом меня опустили на пол. Раздался треск ткани, и я, наконец, смогла вдохнуть. Ох, какое облегчение! А что это за странная прохлада в районе груди и живота? «Милое белье», — присвистнул мастер. «Что?» — моментально очухалась я. Проморгавшись, я увидела над собой мастера, который сидел на корточках и, не отрываясь, смотрел на грудь. Он по-прежнему был без рубашки. «С твоим магическим платьем явно случился сбой из-за прорехи. Поэтому я разорвал его сверху, чтобы ты могла вдохнуть, и чтобы из него вышла лишняя магия», — буднично сообщил он. «И тут вдруг оказалось, что наша новая сотрудница полна сюрпризов». «О мой бог! Да ведь он сейчас видит то самое развратное белье, которое я никогда не собиралась ему показывать. Ведь даже не считает нужным отводить взгляд, невоспитанный гад. «Спасибо, мне уже легче», — выпалила я, резко перекатываясь на живот, причем в обратную от мастера сторону, и тут же вставая на четвереньки, чтобы подняться, пока он не предложил помощь. Не успела. В следующий миг я почувствовала, как горячие руки мастера, еще не успевшие до конца остыть после закрытия прорехи, подхватили меня под живот, обжигая кожу, и легко вздернули вверх, будто невзначай заставив коснуться спиной обнаженной груди мастера. Я тут же отскочила и резко обернулась к нему, чтобы не выпускать его из поля зрения. «Я слышал беседу двух девушек», — задумчиво заметил дракон. «Говорят, ты великая соблазнительница, перед которой не устоит даже самый опасный и неприступный мужчина. И теперь я это вижу». «А?» — обалдела я. «Он что, окончательно решил меня добить? Выходит, часть слухов до него все-таки дошла. А вдруг он слышал и о нашем с ним романе? О, пожалуйста, только не это». «Не волнуйся, платье уже начало срастаться обратно», — хмыкнул мастер, видимо, по-своему истолковав выражение моего лица. «Через минуту оно уже будет целым. Идем». Наличие у меня магической одежды, как видно, совершенно его не смущало. Впрочем, в мире сверхъестественных существ, вероятно, это было обычнейшим делом. Мне вдруг вспомнилось, как мастер удивлялся тому, что я испугалась ожившего халата, хотя в этом вроде как не было ничего особенного. Наверное, куда больше дракона изумило бы полное отсутствие у меня зачарованных вещей.